Стараясь незаметно следовать за ним после его выступления, я свернул зонт и слился с толпой, но, вероятно, он все понял и скрылся в ближайшем переулке. Не пойму, он бежит или заманивает меня, стоит быть аккуратным, может, это место и охраняет дозор, но это далеко не значит, что всех пиратов выдворили отсюда и он может быть с ними как-то связан. Хотя, если посмотреть на то, как он зарабатывает на жизнь, становится немного грустно, что я пришел к подобному выводу, но вновь же вспоминая внешность и одежду, становится понятно, что перед тобой не бедняк. В общем, я могу быть, как и прав, так и не прав, посмотрим, что из этого выйдет, ведь даже если это и пираты, то мне же лучше, обзаведусь деньгами. Так я дошел до заброшенного переулка, где находилась развилка, затрудняющая дальнейшие поиски странного музыканта. Что же, досадно, а я ведь просто хотел с ним поговорить немного, а теперь он как кость в горле, которая в любой момент может рассказать то, чего не стоит. Пришлось разворачиваться и уходить, но, прежде, чем я сделал это, будучи, развернувшись спиной к развилке, мою руку схватили и завели за угол. «Зачем ты преследуешь меня? Это не весело», положив руки на бока, спросил музыкант, стараясь состроить недовольную мордашку, но у него плохо получилось, за этим было забавно наблюдать. «Просто, мне хочется узнать, почему ты назвал меня пиратом?» Без уловок, прямо спросил у него, закрывая зонт на случай драки. «Не похож он на бойца, но на всякий случай перестраховаться придется. А, так тебя же ищут», без всяких игр ответил тот, показывая мне мою же листовку. «А я неплохо получился на ней, наверное, они скопировали ее с одной из семейных фотографий, иначе, откуда моему изображению там взяться? Смотрю, тебя не очень сильно беспокоит данный факт». Подмечаю его спокойность, он будто бы со старым другом общается, а не с пиратом. «Ну, ты не показался мне плохим в отличие от головорезов, со шрамами, поэтому я и подумал, что смогу с тобой поговорить. Да и ты наверняка бывал в море, я тоже хочу, но, не могу». Его улыбка стала натянутой, а голова опечаленно опустилась. Он прикидывается дурачком, называя подобное причиной, или правда таковым является, даже я понять не могу, как не пытаюсь. С другой стороны, это увлекательно, интересный он собеседник, от которого не знаешь, чего ожидать. Хм, если он музыкант, который любит играть и делает это хорошо, то почему бы ему не делать это не как попрошайка, а на корабле? Он мне нравится своей странностью, ничего не могу с собой поделать. Почему, если он так любит море, то причин рассказывать ему обо мне дозору станет на одну меньше? Стоит его разговорить или уломать, чтобы не делал этого заранее? Ну, я должен денег кое-кому. Почесывая затылок, краснел тот, чувствую себя неловко, даже в глаза смотреть не мог. А, пиратам должен? Как хорошо, что я его встретил. Мне нет дела до его долга, но если за пирата назначена награда, то это как раз то, что мне нужно. Судя по его реакции, я попал в самую суть. А кому, если за этого человека назначено денежное вознаграждение, то, вообще-то я сам на мели. Вспомнив это, моя маска спокойствия сразу разлетелась вдребезги, и мы оба опустили головы, чувствуя взаимопонимание в данный момент, а потом рассмеялись, еще раз осознав всю странность всей ситуации. «Я Астроленц, рад, что встретил тебя, Адам Вайспер, ты мне нравишься». Пожимая мне руку, едва ли не прыгая от радости, продолжал смеяться тот, а я чувствовал отваливающуюся конечность. «Забавный ты», отвечаю взаимностью. «Ладно, ладно, успокойся, лучше скажи, какая награда назначена за капитана шайки, которой ты должен? Мне все равно деньги нужны, так что хочу я или нет, а тебя от проблемы избавлю. Спасибо, спасибо. Капитана зовут Салазар, за него дают 12 000 белли, он сейчас в баре Мельница». Ха-ха, быстро он мне все поведал и при этом кратко, видимо, когда дело заходит о долге или проблеме, то он всегда быстро пытается решить вопрос, или мне так показалось. В любом случае, мы в тот бар и направились, я за деньгами, а Астра за сгоранием своего долга, о истории получения которого он решил мне не ведать. Этот скрипач, и правда, забавен, повис у меня на руке, будто девушка, упрашивающего своего кавалера отвезти ее в кафе. Я, конечно же, сторонник противоположного пола, но не смеяться от этой картины не мог. Для меня это была одна ходячая комедия под названием «Астра». Какого черта творит этот пацан? Послышалось на всю площадь, рядом с которой мы и проходили. «Эй, посмотрите!» капитан Смокер. Пришлось остановиться из любопытства и глянуть в сторону эшафота. Похоже, по нему кто-то карабкался наверх, но мне было не разглядеть отсюда, поэтому подошел ближе. Чего там? Вылез у меня из-за спины один женственный весельчак. Не знаю, похоже, что-то интересно происходит. Пойдем, посмотрим, а потом вернемся к твоему долгу. Ладно, тогда давай скорее. Пропел тот и начал меня толкать в спину. В результате мне ничего даже делать не пришлось. Ноги сами начали скользить по дороге. Да, моя жизнь становится все веселее. Когда меня дотолкали до центра, нам представилась странная картина. Капитан морского дозора, в чем я абсолютно точно уверен из-за его специфической формы, пытался усмирить какого-то оборванца, что решил залезть на здешнюю достопримечательность. Оборванца? Погодите-ка, что-то больно знакомая улыбка у него и шляпа соломенная, я где-то их уже видел. О, вот же он. Достав одну из листовок, отданных Альвидой, нашел нужную. Это был тот самый Луффи с наградой в 30 000 белли. А я его знаю, он победил клоуна Багги, Крига и Орлонга, сейчас о нем все и говорят. Повиснув надо мной, ухватившись за плечи, как дитя малое, заявил Остро, а меня уже начинала радовать его осведомленность. Угу, я видел их листовки, Орлонг стоил 20 000, неудивительно, что он так быстро поднялся за счет побед над ними. Так вот этого клоуна в шляпе искала Альвида, он не выглядит таким уж опасным, но подобно мне, внешность может быть обманчивой, но пока он вел себя как, простите мне мой лексикон, как полный идиот, может поймать его, нет, тут капитан дозора, мне могут не заплатить, списав это на банальную помощь при захвате пирата, да и поймать, если узнают, и что делать, мне нельзя просто дать ему уйти, но в открытую преследовать не выйдет, а по-другому его вряд ли выследишь. Нет, лучше не стоит пока мне зарываться на новичка с такой наградой, для начала проверю свои навыки на обычных пиратах. Если все пройдет гладко, то тогда уже буду преследовать Мугивару. Он в любом случае не успеет далеко уплыть, даже если сильно захочет. Ну, а пока что стоит насладиться этим концертом. Парень в соломенной шляпе решил дотянуться до Смокера, сигары которого были развешаны буквально по всему телу, и каково было мое удивление, когда его рука удлинилась. Сначала мне показалось это обманкой зрения, но потом оказалось, что нет. Значит, он растягивается или удлиняется, вероятно, фрукт съел, а значит будут проблемы с ним, скорее всего это еще одна причина, по которой он столько стоит. В любом случае парнишка промахнулся, его удары были неточные и беспорядочны, хоть и дальнобойные. Капитан и бровью не повел, схватил того за вытянутую руку, рывком притянув к себе. Сильно же пирату досталось, отлетел аж в ближайший дом, а это метров, эдак 9. Это больно. Улыбаясь, протянул Остро, почему-то смеясь. Да уж, это больше походило на концерт какой-то, чем на битву. Нет, он фруктовик, а значит чувство боли у него притуплено, хотя он ее все же чувствует. Вспоминая написанное в книге, делаю для себя заметку. Вырубить с одного удара такого парня точно не выйдет, а в зависимости от способности его фрукта я смогу захватить его живым. Судя по всему, он парамеция, значит, мои атаки его достанут. Наблюдая за тем, как тот неумело пользуется своими способностями, что больше походили для клоунады, чем для битвы, у меня все больше возникало ощущение того, что награда за него уж слишком сильно завышена. Он, правда, получил ее за поражение 3 разыскиваемых пиратов, что-то слабо верится, потому что он даже капитану противостоять не может и вообще драться не пытается. Он улетел. И что это было? Хмуро протянул нависший надо мной с опечаленным лицом, идентичным моему, если честно. Смокер отправил того в полет, перед этим раскидывая от здания к зданию, как куклу для битья, но не похоже, что все это проняло его. Попытался растянуть руки, ухватившись все за тот же эшафот, дабы вдарить всем телом по Смокеру, но перекрутился в воздухе и улетел в небо. Видимо, не судьба мне его сегодня поймать. Ладно, пойдем в твой бар. Тот довольно закивал и, прочерчивая моими ногами, едва ли не ров, начал толкать, как тележку, оставляя осадок в форме пыли на дороге. Чую, сапоги я свои точно сотру сегодня, но зато идти не пришлось, и до бара мы добрались минут через 7, видимо он уж слишком сильно торопился. Итак, заведение не очень. Старое, дряхлое и не похоже, что в него много людей заходит, неудивительно, что такие места заселяют пираты. Многочисленные пылящиеся столы и такие же стулья, плохое освещение, грязь, крысы. Это место так и отдавало унынием и скорбью, как и его постояльцы в темных балахонах, скрывающих их лица. Они пили и веселились, что не позволяло мне определить, кто из них капитан. «Господа», — обратился ко всем, подходя к барной стойке, за которой сидел низкий старичок в очках, старый, сморщенный и давно просящийся на покой, как еще заведение держать ухитряется. «Я прекрасно осведомлен, что вы пираты, поэтому первый вопрос, кто капитан?» Повисла тишина, а после нее последовал смех. «Ну, чего-то такого я и ожидал, ведь зашедший в такое место аристократ, это действительно смешно, а выгляжу я именно так. Парниша, если ты знаешь, куда пришел, то какого черта орешь на весь бар? Думаешь, тебе прямо возьмут и скажут?» — спросил у меня сидящий рядом за стойкой. Он начал откровенно ржать, на что я лишь вздохнул и вбил его голову по шею в эту самую стойку. «Вопрос второй. Сколько вам должен Остро? Кстати, он ведь вход сторожить остался, может пригласить его внутрь?» «Нет, рано. Ты еще кто такой?» Меня уже не могли игнорировать после подобной выходки и повставали с мест, схватившись за оружие. «Братан, черт, откуда ты такой взялся? На фарш пустим, пальцы отрежем, всем заткнуться». Удар кулаком заткнул всех галдеющих вмиг, а мне и вставать не пришлось, жертва сама себя показала. «Надеюсь, он не знает, кто я, и не собирается пытаться откупиться или молить, это ему не поможет. Правда, кого я обманываю? Себя?» Мне предстал здоровый бугай с татуировками по всему телу, но взгляд у него был не злобный, в глазах читалось благоразумие. «Что же, послушаем. Я не знаю, кто ты, парень, но ты сказал, что пришел отдать долг Остро?» «Да». Киваю в ответ. «Ты хоть знаешь, что он сделал, что натворил? Ты вообще понимаешь, кто он?» «Музыкант». Пожал плечами, не совсем понимая, что такой парень, как он мог сделать. «Украсть, обокрасть кого-то?» «Музыкант, ага». Отстраненно покивал Салазар, хотя это были скорее наигранные кивки, да и смотрел он не в мою сторону. Осушил весь стакан разом и начал рассказ. «Это чудовище. Не знаю, что он там тебе наплел о долге, но пару дней назад мы встретились с ним у причала. Хотели забрать его скрипку, решили подзаработать немного и позабавиться. Он, естественно, не стал отдавать и тогда. Тогда один из моих людей его ударил, что и стало летальным исходом для половины моей команды». «В каком смысле?» «Меня вынудили подняться с места. Ему не было никакой выгоды врать мне, что-то не то с этим Остро. Когда у Остро пошла кровь, то он будто изменился, стал совсем другим человеком, нет, безумцем. Как оказалось, его же собственная кровь его и пьянит, и тогда он сходит с ума, начинает нападать на все, что видит, или на тех, кого считает врагом. Он в одиночку убил 23 человека и залил весь причал кровью, а дозор подумал на нас. Я нашел его, он играл на улице, как и сегодня, и потребовал плату за убитых подчиненных, вот в чем заключался его долг. Понимаешь, теперь я не собираюсь с ним связываться еще раз. У меня в подсознании произошла небольшая ошибка, заминка, нарушение логических процессов. Я просто не мог себе представить этого парня обезумевшим, от собственной крови, монстром. Ерунда какая-то, но и лгать Салазару смысла и причины нет. Видимо, мне придется поверить в эту историю, но... Погодите, так он играл на улице, как попрошайка, чтобы собрать деньги и отдать их пиратам за убитых товарищей. Он, и правда, дурачок, мне не показалось. Ясно. Теперь мне все понятно, но... Видишь ли, я соврал, сказав, что пришел сюда из-за долга Остро. На самом-то деле мне жизненно необходим заработок. Нет, работать на тебя я не прошусь, мне нужна. Срываюсь с места и ударяю по перевернутому для защиты столу, сквозь который проходит моя рука и застревает. Похоже, он все понял и вовремя среагировал, а теперь достал палаш, замахнувшись им надо мной. Твоя голова. Поднимаю стол над собой, использовал его вместо щита, который успешно раскололся надвое. Сжимаю зонт покрепче и со всей силой бью с размаху в бок, отправляя громилу к ближайшей стене. Он еще в сознании, просто ранен. Вся проблема в его друзьях, что были уже в полной боевой готовности. Сабля свистнула справа от меня, оставляя царапину на щеке, а сзади последовал пинок в спину, прибивший меня к уже и без того потрескавшейся стойке. Сдохни. Попытка меня обезглавить была остановлена стержнем сложенного зонта. Хорошо, что он металлический, иначе мне бы пришел конец. А в реальном бою все куда сложнее. Цокнул сам себе, понимая, какой ерундой страдал в храме во время тренировок. Они по мне не стреляют, не хотят привлечь выстрелами дозор, а значит и мне этого делать нельзя. Что же, повоюем. Вот она, практика. Остро стоял у бара вот уже 10 минут не в силах угомониться, внутри стоял настоящий погром, он доносился на пол улицы, не стоило и гадать, что там происходит. Странным, с точки зрения музыканта, было то, что человек с подобной наградой не может быстро разобраться с обычной шайкой. Ему был интересен этот человек, не как пират в раннем возрасте, получивший свою листовку, а как личность, уж слишком он мирный и спокойный, с какой стороны ни посмотри. Остро не славился своим умом, он был чрезмерно болтливый, склонен говорить без остановки, пока слушатели вовсе не перестанут понимать, о чем он толкует, способен поставить их в неловкую ситуацию, как это было с Вайспером. Собственно, он был единственным человеком, который всерьез воспринимал его и не испытывал раздражения или ненависти к его характеру, наоборот, это его веселило. Но веселье закончилось, когда из бара вышел помятый и немного раненый беловолосый новичок. Он выглядел не столько плохо, сколько устало и вяло, за ним тянулась целая дорожка бессознательных пиратов, которых он не убил далеко не из-за жалости. Все, склонив голову и опустив руки, сгорбившись, тот рухнул на землю, сев в позе лотоса и посмотрев на небо. «Их-их-их, ты их всех отделал!» С праздничным настроем поднял руки вверх весельчак, который оказался не таким уж и милым, каковым казался со стороны. «Да, теперь осталось только отдать Салазара дозору и получить свои деньги. А ты, не злишься? Не злишься на меня после того, что тебе рассказали? Я ведь тебя немного обманул». Положив на колени руки, наклонился тот к сидящему. «Ты такой же, как и я», — мирно улыбнулся в ответ. «Ангел снаружи, смерть внутри, мы одинаковые, почти как братья-близнецы, так зачем мне злиться на своего брата? В конечном счете, ты сказал про долг, и он действительно был, а уж как получен, совсем другой вопрос, который я тебе не задавал, поэтому сам виноват. Ну, неважно, ты что, правда, сходишь с ума от крови?» И хихи. В ответ тот почесал затылок, с широкой улыбкой хихикая, что и стало ответом. Не хотел признаваться, но при этом все на его лице было написано. «В некой степени я себя могу считать злодеем, потому что пираты требовали платы с убийства своих товарищей, а в результате с их командой покончили. Неправильное развитие событий, беспорядочное, но так даже интереснее, ведь когда происходит беспорядочность, то дальнейшее развитие событий становится полностью непредсказуемым. Похоже, я нашел себе первого товарища в команду, не совсем обычного и явно не имеющего представления о реальном бое, но, кто знает, что произойдет, если он прольет свою кровь. Убить столько народу, просто впав в безумие, это опасная способность, при том, что он явно не фруктовик. Ну что, пойдем, сдадим его». Вытаскивая Салазара из бара обоими руками за шкирку, спросил мой новый инакома. «Пойдем, ты несешь его», — сразу предупредил, «ведь всю работу сделал я». «Без проблем», — махнул рукой, и мы уже собирались отправляться, как вдруг: «Остро, Остро-сан», — к нам подбежала девушка. Темно-карие глаза и волосы ниже подбородка, но выше плеч, носила очки в красной прямоугольной оправе. Была одета в рубашку с разнообразными цветами и узорами, с короткими рукавами, в синие джинсы с черными ботинками. Единственное отделяло ее от обычной девушки, так это меч на поясе. Она фехтовальщица-любительница или... О, Тосигичан! Начал дружелюбно махать ей рукой в ответ. «Привет, давно не виделись, как служба в дозоре? Он специально дает понять мне, кто она, или это его естественная болтливость?» «Спасибо, хорошо. Я услышала шум, прибежала посмотреть, что случилось, и...» Она глянула на бессознательного пирата и сразу же определила, кто это. «Это, мне докучали пираты, поэтому я попросил своего нового друга с ними разобраться, идем сдать их вам и получить награду». Положив мне руку на плечо, смеясь, ответил той: «Вот попробуй, заподозри такого хоть в чем-то, будь он чуть сообразительнее, и из него вышел бы лжец и манипулятор получше меня. Приятно познакомиться». Кивнул в знак приветствия. «Кажется, она меня не узнала, это облегчает мою участь». «Взаимно», — с толикой неуверенности ответила та, поправляя очки. «Остро-сан, если вам угрожали пираты, то могли бы и мне сказать, я же дозорная, и охранять обычных людей мой. Ты такая милашка, Таасиги». Откидывая бессознательное тело и обняв ту, начиная тереться о ее щеку, тот мне все разом рассказал о своем характере. «Ну, приехали. Что мы знаем о моем первом накома? Музыкант с женственной внешностью, глуповат, сходит с ума от крови и извращенец, которого попробуй осуди. Остается только вздыхать и натягивать улыбку, ибо не знаю, как на такое правильно реагировать, да и раскрасневшаяся дозорная тоже. Его уже и тисками от нее не отодрать, а я даже пытаться не собираюсь, лучше смотреть в другую сторону и вздыхать. «Эй, ты!» Нашу эйфорию резко прервал грубый голос. Послышался звук бегущих ног и некто с зелеными волосами и катаной в руке, был готов зарезать Астра, но тот отреагировал и вовремя отпрыгнул. «Ты какого черта творишь? Убери от нее свои грязные руки!» «Ты в порядке? Эй, тряся тосиги!» Еще один мечник пытался привести в чувство остолбеневшую девушку. Похоже, возникло небольшое недопонимание. Мне оставалось вновь молчать и просто наблюдать за этим забавным моментом, но что-то мне не понравилось во взгляде служащей. Она продолжала смотреть на Астра, но уже ошарашенными глазами, они выражали страх, но почему, когда я посмотрел на стоящего справа, то уже мои глаза распахнулись от осознания произошедшего, плохи были дела, очень плохи. А, кровь, этот тупой мечник все же задел его, оставив большую царапину на лбу, откуда сейчас стекала кровь в две струйки. Астра неспешно коснулся рукой щеки, по которой стекала упавшая капелька, после чего оскалился, а его глаза изменили цвет. Испачкав пальцы и лизнув их, буквально попробовал свою кровь на вкус. Он посмотрел на Зеленоволосого с таким удовлетворением, что тот машинально потянулся к рукояти клинка. То была улыбка безумца. «Вот это плохо!» Невольно вырвалось у меня. Если сказанное об Астра ранее было правдой, то он сейчас не будет различать ни друзей, ни союзников. Это значит, что и мне придется вступить в битву, хочу я или нет. Я бы посоветовал тебе бежать, мечник, потому что я не знаю, что теперь произойдет. Седьмой обман, первое поражение, вот это плохо, невольно вырвалось у меня. Если сказанное об Астра ранее было правдой, то он сейчас не будет различать ни друзей, ни союзников. Это значит, что и мне придется вступить в битву, хочу я или нет. Я бы посоветовал тебе бежать, мечник, потому что я не знаю, что теперь произойдет. Стоило договорить, как меня со всей силой приложили кулаком, отправившим меня в ближайшее здание напротив. Меня, как ядро, швырнули, а я даже не отреагировал и естественно не защитился, больно, но терпимо. Похоже, он и правда перестал различать друзей и недругов. Оставалось лишь приземлиться на ноги, ибо меня подбросило на 2 метра и со стороны понаблюдать за тем, что будет дальше. Если про меня забудут, то смогу скинуть все проблемы на этих двух мечников. Они, кажется, знакомы, да и слабыми не выглядят. Неважно, победят или нет, стоит им вымотать Астра, как я нанесу последний удар, дабы его утихомирить. Если уж он стал членом моей команды, то бросить его я не имею права. Вдобавок он забавен. Какого черта, что с ним? 3 меча, он правда владеет 3 мечами, держа 3-й в зубах. Похоже, сегодня я встречу далеко не одну увлекательную личность. Ранозера, вопросительно протянула девушка, но им не дали поговорить. Астра напал, выхватив рапиру. И где он ее прятал? Я же осматривал его, откуда ей взяться или это? Только не говорите, что это его скрипка. А я-то еще тогда заметил, что у него смычок напоминает рукоять какого-то оружия, вроде шпаги, а сама скрипка слишком длинная для него, но не придал значения, а тут оказался вот такой сюрприз. Получается, никакой он не беззащитный. Неудивительно, что он перебил столько народу, когда пытались отнять его инструмент, лучше к нему вообще не прикасаться, если жить охота. А тем временем, обезумевший от собственной крови музыкант рубил все, что видел. Его движения были очень странными, это даже на фехтование едва ли походит, скорее на методику «куда попаду, туда попаду». Он не целился ни в голову, ни в торс, лишь пытался дотянуться до самого противника, что показывало не его желание убивать, а просто пустить кровь врагу в ответ. Да, что за хрень с этим парнем? Сдерживая натиск одного замаха всеми клинками, он явно защищал в первую очередь девушку, но и та была не беспомощна. «Держи его, я попробую». Зайдя со стороны, та целила сбок, воспользовавшись моментом, но резко обращенные на нее алые глаза всем видом показали, что этого и ждут. «Стой!» Мечник все понял раньше, перестав удерживать клинок над собой, сам подставился за место девушки, уйдя в сторону через секунду. Астра резко перехватил рукоять рапиры другой рукой и изменил направление последующего взмаха, что был даже сильнее предыдущего. Тосиги парня снесло от подобного удара, и это при том, что зеленоволосый принял удар на свои 3 катаны, хотя, даже это не спасло его от ранения от плеча до груди, пусть рана и не была глубока. Как отважно, не защити он свою подружку и ее бы на части порубило. «Ранаэзера!» — воскликнула та от испуга, но тот не слушал ее, насильно отпихнул назад ногой, а сам был буквально вбит влетевшим в него остро, что давился всей своей силой, желая пройтись холодным железом по коечьей шее. «Урод!» Удерживая всеми клинками рапиру у своей шеи, этот зара не собирался расставаться с жизнью, но тем самым вредил своему позвоночнику, здание за ним покрылось трещинами, от давления и было готово начать разваливаться в любой миг. «Да кто ты такой, астраленц?» Послышался довольный шепот, и в этот миг удар ноги отправил защитника в новый полет. «Хи-хи-хи!» Кровожадное хихиканье заставило девушку передумать атаковать первой, ей не хватило решимости, а вот моему накам охватило, и сейчас их клинки сошлись в противостоянии. «Признаю, она умеет фехтовать и обороняться, но явно боится пострадать при атаке, поэтому контратак с ее стороны почти не было. Остро не был быстрым, но, как я уже упоминал, его атаки были слишком беспорядочными, поэтому откуда прилетит наконечник рапиры, было трудно предугадать. Зара очнулся быстро, поэтому сейчас эти оба пытались противостоять озверевшему монстру, и когда у них стало получаться, я занервничал. Они оба мечники и довольно опытные, поэтому сумели сработаться и нанести моему накама несколько ран, хотя те можно было сравнить лишь с царапинами. Чем больше он их получал, тем сильнее безумствовал, начиная резать ближайшие здания и все подряд, окончательно выходя из-под контроля. Его сила и скорость неосознанно выросли, но это не помогло, Зара и Тосиги уже успели наловчиться, и их победа была гарантирована при подобном темпе. «Ладно, хватит». Решив вступить в игру, первым делом переместился к девушке, посчитав ее наиболее слабой и усталой, и выбив зонтом меч из рук схватил за горло, начиная душить. «Все-все, довольно, не перестанешь буйствовать, и я сломаю ей шею. К тебе это тоже относится, Остро, возьми себя в руки или я буду вынужден заставить тебя это сделать. Отпусти ее, сволочь». Понимая, что теперь ему придется воевать на оба фронта, парень начинал слегка паниковать. «Как пожелаешь, буквально швыряю дозорную в того, все равно, что кидая снаряд, а после резко блокирую выпад рапиры, отведя ее в сторону. Видимо, ты не понимаешь слов». Удерживая клинок в стороне от себя металлическим стержнем, гляжу скрипачу в глаза, а на его лице сияет улыбка. Он облизывает собственную кровь и еще больше пьянеет от нее, будто специально это делает, не желая останавливаться. «Ты уже достаточно замедлился, теперь мне видны твои атаки». Попытка схватить того за голову и дотянуться до затылка провалилась на мое глубочайшее удивление, ведь он остановил мою руку мертвой хваткой. Похоже, он не только холодным металлом владеет, но и кулаками, иначе я бы сейчас не схватил этот самый кулак ладонью прямо на подлете. Как неудобно, приходится держать и клинок, и его руку одновременно, перенаправляя энергию в обе конечности. Я научился этому, но не знаю, как долго могу удерживать сжатие во время боя. Одна осечка и мне конец. А если так, с интересом не удержался от ухмылки, и снизу в того полетело колено, вдарившее прямо по зубам. О, подействовало. Смотрю на валяющегося на земле от резко возникшего головокружения, разминаю слегка затекшую кисть, прокручивая зонт, как мельницу, и подхожу к накама. «Похоже, ты уже выдохся, вот и прекрасно». Он попытался встать, несмотря на состояние, но мне уже не составило труда наступить на клинок ногой и вырубить того ударом по затылку, после чего закрепил его оружие на его же поясе, все-таки оно ему принадлежит, и закинул себе на плечо, намереваясь уходить, но мне не позволили. Рана приставил к моей шее катану, не намереваясь отпускать вот так просто. «Думаешь, уйдешь после случившегося? Это твой товарищ сотворил, стоит взять за него ответственность». Он намекал на другое, на то, что девушка была ранена из-за него, но я понял ход подобных мыслей и без откровений. Вся улица была изрублена острой, отметины его клинка были повсюду. Здания, земля, ящики, он все порубил, до чего дотянулся. Такого взять и отпустить, смертный грех для мечника. «Да что ты, по твоей внешности могу предположить, что ты либо пират, либо охотник за головами, а как ты знаешь, битвы между пиратами, это битвы насмерть, в основном. Радуйся, что тебя не убили, у меня нет желания сражаться с теми, за кого не назначена награда». Не оборачиваясь, отвечаю ему и медленно опускаю линца, Похоже, слов он тоже не понимает и намерен продолжить битву. Так ты и сам пират. Да, клинок был сжат так сильно, что даже я услышал звон металла. Видимо, до него дошло, что я не такой простой противник, коим могу казаться. Его интуиция или опыт, что сыграло большую роль. Впрочем, это не важно, как и мое желание не сражаться. Нет, просто охотник за ними, который нуждается в деньгах. Слегка обернувшись, закидываю зонт на спину. У меня появился план, что делать в текущей ситуации. Лжешь. Хмуро просек фишку тот. Может быть. Пожимаю плечами и резко раскрываю зонт, закрывший тому обзор. У меня было немного времени на атаку, но ее вполне хватило, чтобы вдарить по тому ногой. Я мог по нему попасть, сжав все силы в голени, но мне помешали. Нет, Зара не успел отреагировать, но вот Тосиги, перешедшая вновь на его сторону. Да, моя маска спокойствия слегка треснула, когда заостренный клинок вонзился мне в ногу, пытаясь сдержать удар, но за прошедший месяц я привык к боли. Поморщившись, не ослабил напора и попытался отбросить ту в сторону, но она удержалась на ногах. Проскользив ногами, я резко скрыл зонт и заблокировал три катаны, решившие отрубить мне конечность. Мышцы руки оказались перенапряжены, чтобы сдержать подобную атаку, аж вены вздулись, а тот продолжал давить. Как иронично, пираты дозорные пытаются мне одному противостоять, а ведь вы первые напали на Астра. Со скрежетанием удерживая катаны, подчеркиваю данный факт, что быстро привел девушку в чувство. Ты точно же, опомнилась та, больше не направляя на меня клинок, я не был для нее врагом. В данный момент я лишь пытался помочь товарищу, вот и все. Здесь я пострадавший, а не наоборот, и честь служащий хватает ту за горло, заставляя одуматься. Не слушай его, он пират, разве ты не видишь? Настоял на своем травоволосый, понимая, что я психологически пытаюсь на ту влиять, чтобы уменьшить число противников. Я так на него похож или, может, больше похожу на аристократа? Подумай еще раз. Ох, с ним бесполезно разговаривать, видимо, он из тех людей, которые вбивают себе в голову что-то одно, и потом не переубедишь. Ну и ладно, раз Тосиги больше не мешает, то самое время перетасовать карты в свою пользу. Кого важнее защитить, аристократа или охотника на пиратов? Да, мой товарищ сходит с ума, если у него идет кровь, это врожденное заболевание, но вы сами первые начали, мы только защищались. Так за что вы теперь сражаетесь? У вас нет доказательств, что я пират. Зара меня не слушал, мне пришлось отойти от него в сторону, прихватив за шкирку Астра, валяющегося на земле. Но дозорная попалась на удочку, она не узнала во мне разыскиваемое лицо, поэтому сейчас стояла передо мной, повернувшись спиной и в позе обороняющегося. Какого черта ты делаешь? Рарана явно не хотел на нее нападать, да и нападение на представителя дозора сделает его автоматически его врагом. Он прав, это зашло слишком далеко. Я знаю Астрасана, он неплохой человек. Мне не было известно, что у него такое заболевание, но ты ведь, правда, напал первым, они просто защищались. Я не позволю тебе больше нападать на гражданских, а также сама принесу извинения. Не будь дурой. Они начали грызться, как кошка с собакой, а для меня эта возможность была бесценна. Можно было спокойно уходить, не беспокоясь насчет погони. Я знаю, что чувство долга и защита невинных у дозора очень сильно развиты, особенно у самоотверженных солдат, таких, как она, поэтому эта дуреха будет до последнего защищать незнакомца. Можно сказать, что мне повезло натолкнуться на нее. Так, не стоит много думать, пора хватать Астра и уходить. Погодите-ка, Астра, где он? Он же без сознания, куда он мог уйти? Перевожу взгляд в сторону и замечаю уже очнувшегося парня. Не может быть, я треснул по его затылку так, что он весь день должен был проваляться. Хотите сказать, его жажда крови настолько сильна? Это нелепо. Стой, не смей. Заметивший это раньше подруги охотник ринулся вперед. Астра, как я мог его проглядеть и не учесть подобного рода развития событий? Стоило же догадаться, в этом мире есть упорные люди со своими особенностями и странностями. Астра был как минимум необычный, надо было лучше за ним следить, а теперь по собственной недальновидности приходится панически быстро того останавливать. Не делай этого, было поздно, мы оба не успели. Улыбающийся безумец подобно выстрелу пушки, пронзил рапирой Тосиги насквозь со спины, та даже ничего не поняла, и хотел это сделать еще раз, но мне удалось схватить его за шиворот и отбросить подальше. Не сделай я этого, и Зара порубил бы его на месте, Однако мне пришлось принять всю его ярость на выставленный вперед стержень. Столкновение было настолько сильным, что меня отбросило на благих 10 метров, а рука, удерживающая зонт, задрожала, даже несмотря на все вложенные в нее силы. «Тасиги, Тасиги!» Взяв девушку на руки, мечнику было уже плевать на меня и Астра, он устремился куда-то вглубь города, видимо, в поисках ближайшей больницы. «Ну и прекрасно, теперь он меня не побеспокоит. Астра, что ты натворил?» Со вздохом поднимаюсь на ноги, отряхиваясь от пыли и гляжу на настоящего психопата с алыми глазами. Он ничего не почувствовал от убийства своей подруги, что ужасало. А мне он казался куда более мирным. Просто дурачком со своими причудами и любовью к музыке, а оказалось, что он вот такое вот маленькое чудовище, не жалеющее никого, только порань ты его. Хи-хи-хи-хи. Слышу довольный смех, и тот начинает подходить ко мне с пошатывающейся походкой. Похоже, мой прошлый удар, все же, возымел эффект, пусть и не должный. Теперь из-за тебя, дурачка, будет назначена награда, и теперь сдача Салазара не имеет никакого смысла, кто его отнесет в дозор. Эх, попортил ты мне планы, ну и ладно, не смертельно. Раскрываю перед ним зонт и несусь вперед. Рапира быстро снесла его, но, скрыв меня из виду на пару секунд, позволил подобраться поближе и ударить по затылку еще раз. Надеюсь, в этот раз ты не поднимешься, не хотелось бы убивать тебя, но, видимо, связать на всякий случай стоит. Позволяю упасть тому себе на руку, закидываю на плечо, подбирая по пути зонт. Учитывая погром, что мы здесь устроили, я вообще удивлен, почему дозор нас еще не обнаружил. А, точно, они же гоняются за Мугиварой Луффи, наверное, отвели все силы на его поимку. Все же парню дали 30 000 белли за голову и так просто его не отпустит, особенно теперь, когда обнаружили. И что же делать мне? Ни еды, ни воды, ни корабля, ни денег. Даже если захочу, то убраться с этого острова будет весьма затруднительно, а это сделать нужно. Если уж дозор меня не обнаружит, то тот парень точно захочет нас отыскать и не угомонится до тех пор, пока этого не сделает. Не хотелось бы связываться с ним, но тут уж как сложится судьба. Эх, мне уже кажется плохой затеей набрать себе команду. Бурчу вслух, поправляя свою ношу. Печаль печалью, а деньги и корабль найти надо. Точно, я же пиратом считаюсь, может просто ограбить кого-то. Это вариант, но человеку с моим характером это не очень-то подходит, хоть и выбора особого не оставляет. Так, что мне предпринять и куда идти сейчас? В очередную таверну? Нужно быстрее решать. Тучи собираются. Нет, есть проблемы похуже, гораздо хуже. Пока я шел, куда глаза глядели, то слишком сильно задумался и не обратил внимания на окружение. Кто-то коснулся моего плеча и остановил, повеял запах дыма, и он же заставил меня стать крайне серьезным. «Эй, парень!» Грубый голос, но уже ранее слышимый мною, вынудил остолбенеть. «Почему ты несешь на плече человека без сознания? Что произошло? Как я мог не заметить капитана морского дозора? Смокер, главная проблема локтауна для пиратов, и сейчас мы, точнее я, столкнулся с ним и медленно обернулся. Стоило нам сойтись взглядами, как на небе сверкнула молния, озарившая наши лица. Он меня узнал. Черт, награда. 44 000 белый ангел смерти, Адам Вайспер, слегка напрягшись, назвал мое имя и титул с абсолютной серьезностью. Капитан морского дозора и главная опора локтауна, Смокер, ответил ему в той же манере. Нельзя с ним сражаться, если верить Астра, что не умолкал до момента прибытия в таверну, то этот человек фруктовик, и ни один из пиратов его за всю жизнь не то что не поцарапал, даже не коснулся. Если это описание верно, то, из всех возможных катастроф, на которые я мог натолкнуться, хуже Лаги нет. Но ничего, у меня еще есть возможность выкрутиться. Что такой человек забыл здесь? Не убирая руку с моего плеча, занялся допросом прямо на месте, чтобы в случае чего поймать и мою команду, которая меня может, и нет, но, явно, не с его точки зрения. Решил посмотреть на место смерти короля пиратов и обзавестись накомой кораблем. Похоже, одного ты уже нашел. Смотря на бессознательного Астра, подметил тот, выдыхая дым. А вы уверены, что можете сейчас просто стоять и общаться со мной в то время, как ваш подчиненный умирает? Я не знаю, кем приходится та девушка Смокеру, возможно, она обыкновенный солдат, хотя женщин в дозоре редко встретишь, но если капитан заботится о своих подчиненных, то его это заинтересует. Судя по его взгляду, он слегка удивлен сказанным мною. Что же, Продолжим. Ее зовут А.А. Кажется, Тосиги, некий Ранаазар отправился с ней в больницу, а он либо пират, либо охотник за головами, я бы не стал гарантировать сохранность девушки в его руках. Ну, дело ваше. Едва ли мне и моим словам поверили, Смокер ничего не ответил, он был рассержен, сильно рассержен сказанным мною. Уж не знаю, сказала ли имя той девушки ему хоть о чем-то, но раздражительности точно прибавилось, а злить его, себе дороже. Он вытащил одну догоревшую сигару изо рта и выдохнул дым, а вот у меня появилось одно очень скверное чувство, свободная рука потянулась за зонтом. Эй, Тосиги! Сжав мое плечо покрепче, его глаза потемнели, смотря на меня свысока из-за разницы в росте. Мои инстинкты заорали, как ненормальные. Где она? Прилетевший в меня кулак прошелся по легким, сквозь металлический зонт и пробил мною ближайшее здание вместе с Астрой, я пролетел сквозь дом, разворотив там все к чертям. Изо рта хлынула кровь, но я еще мог стоять на ногах, мне удалось укрепить спину во время получения ею урона, хотя про легкие такого не скажу. Вот же, срываюсь в бега, когда из пробитой мной уже дыры появился кулак буквально из дыма и разнес стену на куски. Где она? Не успел я и метра пробежать, как новый удар буквально подбросил меня в воздух, а второй припечатал к земле. Даже сбежать не могу, все идет коту под хвост и сделать ничего не получится, он лаге, все равно что призрак, физические атаки на которого не работают. Этот бой бессмысленен. Я спросил, где она? Схватив меня за грудки и подняв над собой, этот человек действительно больше походил на зверя, даже хуже, чем Астра. ТЦ, весь подбородок в крови, грудь болит, внутренности будто всмятку. Странно, он же не повреждал их мне, так почему такой внутренний ущерб? Дело не в Смокере, это со мной что-то не так. Вместо ответа из меня вырвался фонтан крови, а сознание находилось на грани. Почему? Откуда этот ущерб? Это способность дозорного? Нет, не его. Тогда ответом может служить только одно объяснение. Храм Каиджи, тихо проговорил для самого себя, так тихо, что даже мужчина не услышал. Так это они, что они сделали со мной, почему меня рвет кровью, ух, даже думать трудно, я же сказал, Ранаазар повел ее в больницу, это все, что я знаю, и это не я ранил ее, а он сам, не знаю, ха-ха, не знаю, что между ними случилось, но лучше поторопись, если хочешь, чтобы она выжила. После этого я почти окончательно потерял сознание и размяк, уже не пытаясь сопротивляться. Вероятно, тот подумал, что я в любом случае никуда не денусь после таких ударов, поэтому вмиг исчез, бросив меня на землю. Я соврал вновь. Да, пускай эти двое грызутся меж собой, я смогу убраться отсюда за это время. Охотник на пиратов или же просто пират с внушительными навыками фехтования и фруктовик типа Лагея. Пусть сражаются, я убью двух зайцев одним выстрелом или, хотя бы, займу их на время. Ну а пока, гляжу вперед, но в глазах все уже плывет. Я лежу в собственной крови, на животе, и с трудом вижу Астра, также лежащего напротив, пытаюсь доползти до него. Плохо, как же мне плохо, очень холодно и больно, внутри все горит, будто бы вскрывают раскаленным скальпелем, мерзкие ощущения. Нет, нет, отказываюсь. Я отказываюсь на этом заканчивать. Я только вышел в море. На этом острове моя история не имеет права закончиться. Что я говорю? Я в бреду? Похоже на то, но это не столь страшно. Я уже дополз до своего Накама и сумел дотянуться до его рапиры. Если чудо не случится, то я его сам создам. На этой неосознанной ноте вонзаю клинок себе в плечо и резкой вспышкой боли привожу себя и свое сознание в чувство. В глазах резко прорезалась четкость. А я начал подниматься через силу. У меня еще есть сила идти, вся проблема в жуткой боли этому препятствующей, но я давно привык к ней. На своем первом же острове я только и делал, что страдал и мучился, так что нечто подобное не идет ни в какое сравнение с пытками настоятеля. ТЦ, с тобой столько мороки. Постукивая по вискам, встаю на ровные ноги с кружащейся головой. Весь костюм заляпан моей же кровью, да еще порвался в некоторых местах. Ты думаешь, меня это остановит? Смокер, этого мало. Хватаю Астра, по новой закидывая на плечо и уходя под вспышки молнии. Ну и ливень, не прошло и минуты, как я промок до нитки. Хватит спать, Астра, мне хуже, чем тебе. Если не уплывем отсюда сегодня, то завтра нас казнят там же, где и короля пиратов, а я не хочу умирать на суше. Только на море я согласен обрести свою могилу и нигде более, поэтому хватит сопеть мне в ухо. Восьмой обман. Прокладывая путь. Хорошо, как же хорошо. Довольно протянул юноша в горячей ванне. Еще недавно он мог под дождем вместе со своим другом, что тащил его на себе до последнего, находясь без сознания, а теперь расслабленно лежал в теплой воде. Расплывшись в улыбке, тот был готов прямо здесь взять, уснуть и никогда не просыпаться. Длинные волосы было трудно мыть одному, но Ленц без труда обходился без посторонней помощи, хотя не был ей против. Пар из ванной так и валил, а из приоткрытой щели проникал прохладный воздух, проходящийся по спине молодого человека, который еще более впадал в расслабленность. Окунаясь в воду головой целиком, он дал потоку разнообразных мыслей смешаться и еще раз напомнить тому, что именно он натворил, пронзил своего друга насквозь, ударил в спину. Теперь даже не ясно, жива та или нет, и этот грех остается с ним, однако позитив перевешивал негатив, и совесть того не мучила, хоть и должна была. «Ади, ты как?» – вытирая голову, спросил, выходя из ванны у лежащего в кровати и читающего книгу товарища. Тот был перебинтован на скорую руку, поскольку медикаментов как таковых не было, за исключением бинтов. «Тебя тошнило кровью, точно все в порядке?» «Да, спасибо, прихожу в себя». Беловолосый тоже пришел в норму, он вернул свое дружелюбие и спокойствие на лицо вновь. «Кстати, ты знал, что кроме обычных фруктов зан, есть еще доисторические?» «Правда?» Присаживаясь рядом, тот склонился посмотреть в книгу. «А во, и правда, видимо они еще более редкие, чем лагия, и о них ничего толком не написано. Ты хочешь съесть дьявольские фрукты, поэтому читаешь книгу о них?» «Нет, мне это совсем не интересно. Съем и разучусь плавать, это было бы досадно». Пожал плечами, посматривая на еще подрагивающую после боя руку. Впервые Адам по-настоящему сражался с настоящими пиратами, и эти чувства совершенно отличались от тренировок в храме Каиджи. «Слушай, может, что-нибудь сделаем с ним? Я понимаю, что ты накрыл его одеялом и все такое, но оставлять труп здесь как-то, не знаю, неправильно это. То, о чем говорил Астра, действительно труп, труп мужчины. Еще совсем недавно этот человек жил в этом доме, пока туда не заявился Вайспер и просто не захватил его, как свою собственность. У него не было выбора, нужно было место, где можно поесть и передохнуть, особенно в тот ливень, что стоял за окном, а ночевать в подворотне или под ящиками с коробками он отказался. Он не был правильным или честным, делал все для своего выживания и достижения цели, именно по этой причине Астра не был брошен. Раз уж Вайспер решил, что тот станет его накома, значит так и будет, лишь в случае отказа с противоположной стороны он не будет заставлять человека и примет как должное. Да, он странный и весьма своеобразный, но на этом свете были и есть чудики и похуже. Делай, что хочешь, Астра, мы теперь команда, но я лишь человек, принимающий решения и прокладывающий наш дальнейший путь, я не собираюсь контролировать своего накома. Закрывая книгу и открывая новую, спокойно пояснил свой пофигизм к данному вопросу, чем вызвал волну непонимания у своего Линца. Как это, обязанность же капитана отвечать за своих подчиненных? А если они разбушуются или еще что? Именно поэтому я подбираю людей, которые не сделают подобного. У тебя же в мыслях нет, сейчас, поплыть и ограбить ближайший незащищенный город, убивать и насиловать женщин, верно? Не, нету. Расхохотавшись, ответил, забирая свою одежду со стула и одеваясь в привычную форму. Он понимал ход мыслей Адама, они были довольно просты, но не менее рискованны, ведь его точка зрения основывалась на знаниях и психологии человека, по ним он и набирал людей, по крайней мере, именно так казалось первому члену команды. «Но ты ведь в курсе, что со мной происходит из-за крови, не боишься, что я убью тебя по обычной случайности? Я могу, когда я приплыл в Локтаун, то убил торговцев, что меня привезли, а они были хорошими людьми и умерли лишь потому, что я случайно поранился, помогая разгружать ящики. Ты пытался уже, но я ведь тебя не бросил и не брошу. Все, что тебе нужно, это контролировать свою жажду крови, вот и все, или хотя бы начать отличать врагов от друзей во время приступов безумия». «Да-да, знаю», — мрачно покивал тот, стараясь не выказывать неприязни в данном вопросе, оттаскивая труп в ванну, подальше от глаз и стараясь не смотреть на него, а то была опасность повторения того, что уже было. Нельзя было утверждать, от своей ли только крови пьянеет парень или от любого ее проявления, поэтому и не опускал взгляда вниз, морщись заранее от подобной работы, хотя это была его же идея, никто не заставлял. Кстати, почему из тебя лилась кровь? Тебя так сильно не взлюбил Смокер-сан? Нет, не в этом дело. Говоря по правде, я и сам не знаю. Раньше я обучался в храме Кейджи, и его настоятель целый месяц истязал мое тело, вкалывая и вливая в рот различные препараты. Наверное, побочные эффекты или что-то с ними связанное. Поняв, что почитать спокойно не выйдет из-за подобного вопроса, Вайспер поднялся с кровати, чувствуя, как раны еще болят, но уже меньше. Во всяком случае, ходить можно было свободно, они не сильно мешали. Правда? Может, тогда доктору покажешься? О, точно. Нам нужен доктор в команду, а еще кок, навигатор и... Начал было перечислять всех, кого только можно, но его остановили, ведь если бы остроначал, то его было уже не заткнуть. Все беловолосые уже убедился, но делал это мягко. Такой уж характер у него был, что не новость. Да, я знаю, думал уже о докторе, поэтому занялся чтением вот этой книги. Там написано, что на острове Драм, что на Гранд Лайн, множество врачей и практикантов, что ищут противоядия и лекарства от различных болезней, проводят операции и тому подобное, но чтобы до него добраться понадобится много времени, а еще корабль, которого у нас нет. Мне в любом случае необходимо лечение и обследование, в конечном счете, даже если я умираю или умру в скором времени, то мне нужно знать отведенный срок, а если есть возможность спастись, то хоть всю страну спалю. Да, я эгоист и страшный человек, сколько ни говори, но и не забывай, что мы пираты, которым закон не писан, а значит, и роль их играть будем. Застывший с поднятым пальцем и открытым ртом, Астра тут же умолк. Его видели насквозь, и это его раздражало. Он пытался быть как можно более непредсказуемее, но пока у него плохо получалось. Бурча себе что-то под нос, он пнул стул, а потом поднял его, отряхнул пыль и уселся играть на скрипке. Ему нечем было заняться, кроме любимого дела, а так хоть время коротал, никому не мешая. Его музыка и правда расслабляет, что не скажи, позволяет собраться с мыслями и успокоиться, влияет психологически. Я много читаю, чтобы узнать об этом мире, и случайно наткнулся на королевство Драм. Заснеженное оно, холодное и находится далеко отсюда, очень далеко. Уж не знаю, правда ли я умираю или опять попытки воображения мне солгать и преувеличить, но факт остается фактом. Со мной что-то сделали, и это влияет на организм. Даже если я не буду обращать на это внимание, и это окажется не летально, то очередной такой приступ меня погубит, особенно, если произойдет в бою. Коль это болезнь, будем ее лечить, а для этого придется найти себе еще одного накома. Что же, с целью мы определились, а теперь нужно думать, что делать с текущей обстановкой. Причина, по которой мы тут засели, заключалась в Мугиваре, что устроил на площади черт знает что. Эшафот сгорел, шляпа сбежала, а про нас забыли, да еще Зара, наверное, где-то бродит. Если его Смокер не убил, как обычно, проблема на проблеме. Ну и ветер. Стоя у окна, наблюдая за тем, как крыши домов срывает, похоже, началась буря, мы вовремя укрылись. ЧТ. Стоило мне расслабиться на секунду, как окно разнесло на вдребезги, его выбило потоком сильного ветра, что отбросил меня к стене. Это обычное проявление погоды или что-то не так? Не окажись я рядом с кроватью, и дела бы были плохи. Мне едва удалось раскрыть зонт, куда попали прилетевшие осколки. Ихихихи, что это за ветерок? Держась за стол, Астра хохотал, хотя его сносило подобно флагу. Ноги болтались на ветру, как и все тело, а он веселился и хохотал. Не знаю, не похоже на обычную бурю. Держа перед собой раскрытый зонт, я понимал, что его пора менять. На шляпку столько всего налетело, что он рвался на глазах. Через пару минут все прекратилось, и пошел обычный дождь. Погода успокоилась, но дороги и здания с прилавками пострадали настолько, что можно было весь город перестраивать. Скорее всего, есть пострадавшие, а значит, дозорные займутся помощью раненым, и это будет наш шанс сбежать. Наверняка в гавани найдем какой-то корабль, просто украдем и покинем эти опасные края. Если мои расчеты верны, то надо выходить именно сейчас, пока никто еще не очухался. Астра, уходим сейчас, пока можно. А, там ливень, я не хочу промокнуть. Хватая скрипку с футляром, конюча и собираясь одновременно, тот не собирался спорить, вернее спорил, но слушался. Когда появятся деньги, то купим тебе новую одежду и новые инструменты, а сейчас потерпи. Эх, ну, ладно. По новой, широко улыбаясь, тот выбежал наружу, и мы оба устремились к порту. бежали быстро и старались не привлекать внимания. Те, кто попал под тот ураган, еще приходили в себя, кого-то завалило, кто-то собирался с мыслями. «Надеюсь, не натолкнемся на смокера еще раз, в этот раз я буду осторожнее и внимательнее». Некоторые улицы оказались завалены обломками, поэтому нам пришлось взбираться по ним же на крыше и бежать уже по ним. Поскольку дома прилегают вблизи друг с другом, то нам не составило труда перепрыгивать с крыши на крышу, идя напрямик к морю. Пока бег продолжался, я подметил, что у Астра атлетическое телосложение не просто так, он гибкий и подвижный, скорее всего из-за частых припадков в связи с кровью оно развилось самостоятельно. Не похож он на того, кто хоть немного может помыслить о тренировках, а значит его развитие происходит путем исключительно сражения и неважно, желает он их или нет. Могу его понять, я сам такой же, только в битве могу открыть для себя что-то новое и раскрыть свои возможности, произошедшее недавно это показало. «Там дозорные», — крикнул Ленц, показывая взглядом на крыши впереди. «Там действительно сидели солдаты с ружьями, видимо это засада для кого-то». «Ади, я не буду драться, давай сам». «Хорошо, поищи корабль», — бросил ему, понимая, что будет, прояви мы неосторожность. «Понял». На этой ноте он спрыгнул на землю, замедляя падение вонзенной в дом рапирой, и ринулся вперед. Не хотелось бы повторения безумства, мы и так его с трудом остановили, поэтому лучше все сделать самому, по крайней мере, в этот раз, а в следующий пусть Ленц сам выкручивается. Я не подписывался за ним приглядывать, это он должен понимать, а значит и то, что его приступы не являются отговоркой для отказа от битвы. Ну, незачем об этом сейчас думать, сейчас есть дела поважнее. «Добрый день. Приземлюсь рядом с солдатами, их здесь около 10, и первым же ударом отправляю в полет ближайшего стрелка. Сейчас мне нельзя сдерживаться, задействую все свои силы, чтобы выбраться отсюда. Извините, вы помешаете нашему плаванию, так что, мне придется вас всех убить». Подбираю несколько отколотых кусков крыши и замахиваюсь, те летят в головы дозорных, в которых и застревают. Неудивительно, я все силы вложил в эти броски и хоть череп подобное не пробьет, но в мир грез точно отправит, выбьет глаз или сломает челюсть, в зависимости от места попадания. Поскольку меня даже не успели воспринять за угрозу, то так и случилось, хотя двое все же выстрелило, но я прикрылся чьим-то телом и несколькими ударами сбросил с крыши. Мне не важно, умрут они или нет, главное, чтобы не мешались, кроме того нет времени здесь возиться, если прибудет смокер, то в этот раз тюрьмы мне будет не избежать. Спрыгиваю вниз и, открыв зонт, пытаюсь понять, куда подевался Ленц. Я уже начинаю ему доверять, хотя бы потому что он дурачок, но дурачок честный, так что вероятность его побега крайне мала, а даже если она и есть, то оставаться здесь не в его интересах, как минимум из-за его нападения на Тосиги. Если уж она выжила, то опишет портрет Ленца, и тогда его лицо мы уже увидим на листовках. В общем, корабль он абсолютно точно ищет, и неважно для кого, меня или себя самого. Дождь вновь начинает усиливаться и зонт не спасает, из-за кое-кого его продырявили несколько раз. Не хочу промокнуть, поэтому приходится как можно скорее искать корабль. Под ногами уже лужи, слева бушуют волны, здания повреждены и кто-то умоляет о помощи, их засыпало или погребло заживо, что дозор, что обычных людей. Нет у меня времени на них, бегу дальше и мотаю головой. Даже шлюпки в море отнесло, ничего не видно, но я точно уверен, что Астра побежал в эту сторону. «Ади!» Слышу откуда-то вдали, но не понимаю откуда. Ветер и дождь не дают точно определить источник голоса, но я точно знаю, чей он. «Здесь, здесь!» Гляжу в сторону моря и вижу пиратский корабль с символом красноносого черепа. «Подождите, он же в море, вдали от берега, только не говорите, что этот парень увидел его и добрался вплавь». «Нет, быть не может, возможно, волнами отнесло, и он не справился с управлением и, если подумать, то очень даже может, учитывая то, как он отрабатывал долг тем пиратам и учитывая его причину, это не за гранью возможного. Что же неважно, главное, что корабль направляется сюда и мне нужно немного подождать, дозорные еще не осознали, кто я, поэтому, Адам Вайпер». Слышу знакомый и до жути разъяренный голос. «Да», вырвалось нечаянно у меня, когда кулак из дыма пролетел в сантиметре от меня. Дыма было больше, чем обычно, капитан явно был не в духе, что могло плачевно для меня закончиться. Может попробовать разговорить его опять? Нет, в прошлый раз это плохо кончилось, нужно просто уклоняться от его атак и не дать поймать себя. Неважно, бессмертен противник или нет, он боится моря, а значит, мне достаточно оказаться на корабле подальше от суши, так он не сможет меня преследовать. Не думаю, что корабли дозора сейчас в том состоянии после шторма. Отпрыгиваю назад, дотошно следя за ударами смокера. У меня мало опыта в бою, но если знать или понимать, куда целится противник, то уворачиваться проблем не составит, главное вовремя это сделать. Проблема была в том, что его дым мог менять направление кулаков и по собственному желанию, так что на прямой удар можно было не рассчитывать. Собственно, это и сыграло роль, несколько раз в меня попали, отбросив подальше от пристани и впечатав в дом, но старался снизить ущерб насколько это возможно, поэтому сильно мне не досталось. «Да что же вы злой такой, умер кто?» Прогибаюсь в спине, а нога дозорного врезается в основание дома и сносит его одним махом. Да он в бешенстве. «Астра, тебе стоило поторопиться. Где он?» Дым пришелся сверху, и передо мной образовалась вмятина на земле, потом еще несколько, приходилось постоянно отпрыгивать от места к месту, даже на дом взбираться, который громило прямо у меня на глазах. «Где Астроленс? Где эта тварь? Так не я вам нужен, а мой Накома. Раз я капитан, то, наверное, стоит взять за него ответственность. Что же такого он сделал? А, вот оно что, та девушка, она, заткнись». В этот раз удар пришелся по зонту, хотя меня и сбросило вниз, точнее отбросило мощью капитана. Он и правда защита из защит для города. Похоже, сейчас этот человек не может трезво мыслить, поэтому его логия также не может разобраться с тем, что для нее должно быть материально, а что нет, такова моя теория, в действительности же не знаю. Но, если психологическое состояние фруктовика подобным образом влияет на его возможности, то это может стать козырем. Однако, сейчас проверять подобную теорию не стоит, я могу и погибнуть, как-нибудь в следующий раз, он наверняка будет. Где он? Я знаю, что ты солгал, Ранаазара пытался спасти ее, а не убить. Кровь не на его руках. В этот раз уклониться мне не удалось, кулак вдарил по груди, слегка подбросив вверх, а последующий в челюсть, отбросил меня обратно к причалу. Больно, чуть зуб не выбил. ТЦ, ну да, солгал и что, не я же ее убил, какой смысл вымещать злобу на мне, Астра на корабле, а корабль плывет сюда, вот с ним и разбирайтесь. В таком состоянии провести этого человека будет легче легкого. Провоцировать, правда, не стоит, а вот воссоздать ситуацию на свой лад будет прекрасной затеей. Кха, на мою и без того болящую грудь опустилась нога, начиная давить на ребра, ясно, меня вновь слушать не желают. Ну и ладно, сгибаю ноги, будучи лежа, и отталкиваюсь назад, стараясь увеличить дистанцию и оказаться поближе к воде. Прыжком встаю и, развернувшись, прыгаю в воду. Проблемно, конечно, но доберусь вплавь, так он меня не достанет, такова была моя задумка, но во время полета меня схватили за ногу и с силой пробили дно причала, благо, оно было деревянным. Где Астра? Я так долго не протяну, никуда ты не пойдешь, кроме тюрьмы, а твоего друга-ублюдка я постараюсь всеми силами отправить на плаху. Пока он что-то там говорил, моя голова находилась вверх ногами и смотрела на подплывающий корабль, не знаю, как назвать Линца, психом или безумцем, поскольку в данный момент это действительно был хороший вопрос. Я так не думаю, если вы, конечно, плавать умеете. Расплываюсь в улыбке, а до того наконец дошло, что что-то не так, я уж слишком самонадеян был в подобной ситуации. И вот тогда-то и он глянул на корабль, откуда махал рукой Линц, нацелив на нас несколько пушек. Поэтому я и сказал, что он псих. Ядра стали лететь в нас один за другим. Похоже, заряженная оказалась целая батарея и теперь собиралась разнести все вокруг. Смокер мог не бояться снарядов, не будь одной маленькой проблемы, морская вода, которая находилась под нами, а конструкция из-за шторма оказалась крайне шаткой, тем более после пробитого мною дна.